100 000, 250 000. Поверите ли вы, если я назову сумму, которую считаю минимальной? А почему бы и нет? Толстяк облизал губы и снова перешел на мурлыкающий шепот. Что вы скажете, сэр, если я назову 500 000? Спейд прищурился. Значит, вы думаете, что эта штуковина стоит 2 000 000? Гудман улыбался невозмутимо. Пользуясь вашими словами, а почему бы и нет? Спейд осушил свой стакан и поставил его на стол. Взял сигару в рот, вынул, посмотрел на нее и снова сунул ее в рот. Его желто-серые глаза слегка помутнели. Он сказал: «Это дьявольская прорва денег». Толстяк согласился. «Это дьявольская прорва денег». Он наклонился вперед и похлопал Спейда по коленке. «Учтите, что я назвал абсолютный минимум. Или Харилаос Константинидис, законченный идиот, каковым, смею заверить, он не был». Спейд снова вынул сигару изо рта, посмотрел на нее с мрачным отвращением и положил в пепельницу. Закрыл еще более помутневшие глаза, с трудом открыл их снова. Сказал: «Хорош минимум, а? А максимум?» «Максимум?» Гудман повернул свою руку ладонью вверх. «Я отказываюсь строить догадки. Рискую прослыть сумасшедшим. Не знаю. Невозможно даже представить, насколько высоко может подняться цена этой птицы. Это, пожалуй, единственное, что можно утверждать наверняка». Спейд с трудом закрыл рот, едва справившись с безвольно отвисшей нижней губой. Недоуменно потряс головой. В его глазах на миг появилось выражение страха, но его тут же смыло густеющей мутью, застилавшей взор. Опираясь на ручки кресла, он поднялся на ноги, снова потряс головой и сделал неуверенный шаг вперед. Хрипло засмеялся и пробормотал: «Будь ты проклят!» Гудман вскочил, отбросив кресло в сторону. Его округлости подрагивали, на маслянистом розовом лице маленькими дырочками темнели глаза. Спейд мотал головой из стороны в сторону, пока его безжизненные глаза не остановились на двери. Он сделал еще один неуверенный шаг. Толстяк резко выкрикнул: «Уилмер!» Дверь открылась, и появился мальчишка. Спейд сделал третий шаг. Лицо его посерело. Четвертый шаг он делал уже на согнутых ногах. Мутные глаза его почти закрылись. Он шагнул в пятый раз. Мальчишка подошел к Спейду и остановился чуть сбоку. Правую руку он держал за пазухой, уголки губ подергивались. Спейд сумел сделать шестой шаг. Мальчишка выставил свою ногу на пути Спейда. Спейд споткнулся и грохнулся навзничь. Мальчишка, не вынимая правой руки из-за пазухи, бросил взгляд на Спейда. Спейд силился встать. Мальчишка отвел правую ногу далеко назад и со всей силы ударил Спейда в висок. Удар перевернул Спейда на бок. Он еще раз попытался встать, не смог и провалился в сон.